Под конвоем их всех в изолятор засунули, а потом начали выяснять, кто они вообще такие и откуда трициклы взяли. Так было до тех пор, пока целый министр иностранных дел не пришла искать их. Как вы смогли за час половину города на уши поставить? Ария едва сдерживалась, чтобы не начать хохотать, наблюдая виноватые лица гостей из пустоши. «Нам очень стыдно», – осторожно ответила Серебряная Луна, тоже улыбаясь краешком рта. «Мы не смогли сдержаться. Ситуация была дурацкая, но так как никто серьезно не пострадал, можно было закончить на этом. К тому же эти двое очень хорошо могли друг друга понять. С границы новость пришла, последняя телега с зерном отправится в путь завтра к обеду. Уже, это была хорошая новость. Она должна была радовать, но...» Серебряная Луна поймала себя на мысли, что это ее расстроило. «Мой брат приглашает вас к ужину», — улыбалась Ария. Даже от нее не укрылась перемена в лице ее собеседницы, когда ей сказали, что завтра она может домой отправиться. «Вам нужно еще многое обсудить». «Да», — кивнула та, отбрасывая в сторону все сожаления. «Да, верно. Пришло время снова стать дочкой вождя и лицом племени. Это называется пицца». Она и правда хотела, чтобы ее снова воспринимали всерьез. А потом, на ужин, Рахан выставил на столе тот самый массивный блинчик из теста, посыпанный мясом и сыром. Серебряная Луна так сильно пунцовое лицо опустила, где-то в душе желая, от такого стыда, сдохнуть. «Не издевайтесь надо мной, ваше превосходительство», — вздохнула она, собрав последние силы. «Прости». «Прости», — улыбнулся тот. «Я рад, что вам было весело». Действительно было. Серебряная Луна за эти два дня увидела столько нового и испытала столько всего интересного, что несколько лет жизни до этого ни в какое сравнение с этим временем не идут. «Но все же», — серьезно сказал Рахан, — «давайте вернемся к реальности». Девушка вздохнула, в очередной раз становясь серьезной. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» — спросила она. «Вот так сразу», — улыбнулся Рахан. «Сделайте все, о чем я вас попрошу, я ведь не глупая», — вздохнула девушка. «Когда мой отец приказал мне возглавить переговоры, у меня была возможность их выиграть. Я могу позволить себе иметь во врагах первого принца, могу позволить себе ссориться и со вторым». Она серьезно на герцога глянула. «Но я абсолютно точно не могу позволить себе иметь такого врага, как вы. Ради защиты племени и нашего будущего, я пойду на сделку, хотя и знаю, что платить мне за нее ничем». Побыв в городе всего пару дней, она предельно точно для себя поняла, эту землю им ни за что не взять. Если бы Тритон отказался давать еду, они в самом деле могли бы напасть на них, но с таким герцогом это невозможно в принципе. Нет ни единого шанса, что племя Шахрам сможет диктовать Рахану свои условия, как будто они на равных. Тут нужно склонить голову. В столице герцог решил спасти их, выделил еду из собственного кармана. Он сказал, что хочет помочь этим второму принцу, но это все чушь. Серебряная Луна точно могла понять, что мужчина перед ней даже богу подчиняться не будет, что уж говорить о мальчишке, который в разы слабее и глупее, чем средний варвар. «На самом деле, я просто хотел подружиться с вами», — улыбнулся Рахан, огорошив этим свою собеседницу. «Война между этими двумя случится в любом случае. С вашей помощью она настанет быстрее, но это не важно. Вы все это сделали ради нашего племени», — растерялась Серебряная Луна. «Почему?» — она могла понять. Если Рахан тоже хотел их использовать, если бы ей сейчас приказали сражаться с объединенной армией первого и второго принца, она все равно согласилась бы, только чтобы завоевать доверие этого человека. Но он не хотел этого, что за бред? «Наши народы очень долго находились в состоянии тихой войны», — сказала она. «У племен в пустошах каждый день кто-то гибнет за пресную воду, а на границе королевства Тритон такая река течет. Они ее не используют, но им не дают. Это несправедливо», с зубной болью отдавалось в сердцах потомков на протяжении десятков поколений. «Я могу все исправить», — спокойно ответил герцог. «Вы видели, на что я способен. Вы видели, на что способны мои технологии и мой народ. Мы больше не тот Тритон, который вы знаете. Мы нечто большее. Настолько, что в будущем раскинем щупальца над всем континентом. Но вы же не любите нас», — стиснула зубы Серебряная Луна. Так же как жители пустоши не очень любили людей в королевстве, так и последние называли первых очень пренебрежительно, варвары. «А как вы сами себя называете?» — улыбнулся герцог. «Мы дети черной земли», — сказала она не без гордости. «Мы называем себя нерутанцами. Неру, от имени бога, который очень давно погиб, и Тан, наша вера в то, что он снова когда-нибудь возродится. Земля Нерутан, повторил герцог, созвучно Стритон. «Должно быть, наши народы и правда связывает очень длинная история. Вы первый человек, кто спрашивает нас про такие вещи», — улыбнулась Серебряная Луна. «Сейчас далеко не каждый нерутанец знает, почему мы называемся именно так, что уж говорить о ваших жителях. Мне очень интересно», — говорил Рахан. «Даже если прошлое уже потеряно, будущее наших народов точно будет друг с другом связано, так что я должен знать хотя бы необходимый минимум, верно?» Он не желал сдаваться, но Серебряная Луна просто не верила, что будущее, которое видит Рахан, вообще возможно. «Я столько всего учудила в городе», — сказала она. «Уверена, меня и так много людей ненавидит, а теперь и подавно. Да, вы же не будете ущемлять своих граждан. Ради племен с пустошей, зависть и обида нерутанцев долгое время культивировалась в них естественным образом. Но что интересно, она выросла не в лютую ненависть, как это обычно бывает, а в невероятный комплекс собственной неполноценности. Они были сильны, они были быстрые и могучи, но при этом всегда подавлялись объединенной армией с любой территории. Куда бы они ни сунулись, их отовсюду гнали. Вынужденные жить в пустошах, без нормальной еды и воды, бесконечно сражаясь друг с другом, эти народы со временем утратили веру в себя. Ведь даже их бог погиб, судя по остаткам летописей. То, что они приняли подачки от королевства и тихо старались жить в пустоши, даже объединились в какой-то степени, используя эти крохи, все это объяснялось их сломленным состоянием. «Ненавидит», — повторил Рахан. «Так ли это?» А затем, на глазах у девушки, взял с соседнего стула бумажную, свежую, только что напечатанную газету. Он знал, что Серебряная Луна умеет читать, а потому просто протянул эту газету ей в руки. На первой же странице была очень большая, красочная статья с моноснимками. Большое изображение включало в себя улицу города, какую-то повозку с ругающимся торговцем, а также разбросанными по дороге вещами из сломанного ящика. Необычные происшествия. В герцогство прибыли таинственные жители с пустоши. «Кто они?» — говорила статья. Несчастный торговец на снимке жаловался, что их безрассудное поведение едва не стоило ему жизни. Несколько товаров было испорчено. Но также, в конце, была пометка, что позже нарушившие порядок хулиганы все возместили, выплатив городу штраф. С арестованных в самом деле в полиции денег взяли. Торговец свою компенсацию получил, поэтому не очень жаловался. «Что вы думаете о них?» – спрашивал автор статьи. «Откуда мне знать? Они слишком быстрые», – отмахивался тот. «Но я бы еще разок на них посмотрел. Они интересные. Только пусть больше так не гоняют, это опасно. Если для нерутанцев люди королевства всегда были кем-то, кто на слуху, то вот для последних все было вообще иначе. За последние лет 50 они их даже не видели толком. Редкий торговец или путешественник мог взаимодействовать с племенами. Простые люди только слухи слышали. Войны с пустошью давно прошли. Прошлый король положил конец войне с соседями, и сейчас уже и людей-то, кто помнил, как выглядят нерутанцы, не так уж и много осталось. Очень необычные», — писалось в статье, сразу под вторым моноснимком. Там была изображена женщина, которая рот ладошкой прикрывала, хихикая. «Мужчины у них такие крепкие. Страшно немного, но я бы хотела потрогать их мускулы. Эй, только не публикуйте мои слова, меня муж убьет». «Это что такое было?» — шокированно читала Серебряная Луна. «Идиоты они», — писалось под третьим снимком. Там было два мужика, которые как пара бандитов скалились, а рядом еще один снимок, поменьше, на нем был изображен острый коготь, откусывающий пиццу. Кто-то его моноснимок сделал, когда он тянулся к кусочку еды, высунув язык и обнажая зубы. Но в тот момент он уже понял, что их окружила полиция. Оттого на его лице застыла гримаса удивления. Он в тот момент уже успел голову в плечи вжать, и глаза его были на выкате от удивления. Кто-то умудрился такой момент на моноснимок поймать. Это было так смешно, но так стыдно. Серебряная Луна думала, что если бы ее друг увидел это изображение, то тут же бы с моста бросился, желая утопиться. Да ладно, кто вел себя как-то иначе, когда в город Зарево впервые приехал, а, снова писалось в статье. И правда, тут были слова второго бандита. «Все, кто приходит сюда в первый раз, ведут себя точно так же. Да, все новенькие идиотами выглядят. Мой друг, когда в первый раз попробовал пиццу, плакал. Кто это тут твой друг?» «Ситуация в мире сложная», — продолжала вещать газета. «Леди Серебряная Луна, прекрасная представительница союзного нам племени, прибыла к герцогу на поклон, чтобы попросить помощи, и он не отказал им. Тут была длинная тирада о том, насколько в пустошах сложно жить. Статья в целом просто стремилась объяснить всем, что происходит. Тут не было лжи и притворства. Люди в городе прекрасно осознавали, что такое голод и смерть. Они прекрасно помнили, каково это, на стену лезть и просто белугой выть от того, что весь мир против тебя и ни у кого просить помощи. У каждого в жизни, наверное, был момент, когда в сердце вставало чувство, что вот еще шаг, еще немного и смерть, и просто негде искать спасения. Ты бы хотел выбраться, ты бы хотел выжить, но вот просто все против тебя, даже ногти, которыми ты роешь себе могилу, ломаются. Все знали, каково это, получить в этот момент корку хлеба, каково это, увидеть протянутую тебе ладонь. То, что герцог не отказал им, было для местных людей неудивительно, ведь он никогда и никому из своих людей не отказывал. Жизни людей для него были важнее всего, это все знали и на себе прочувствовали. Для наших людей такие иностранцы в новинку, заканчивала статья. Мы многое еще не знаем о мире за королевством. Там много народов, много существ и земель, которых мы никогда не видели. Но одно ясно, говорилось там, свет нашего города. Свет города Зарева уже притягивает к нам всех вокруг. Светоч, созданный герцогом, внушает надежду не только нам. В мире много тех, кто будет им привлечен и придет у нашего огонька погреться. Леди Серебряная Луна пришла, чтобы просить помощи. К чему это все приведет? Давайте просто доверимся нашему герцогу. Ну а мы же, можем просто смотреть объективно, познавать мир своими глазами. На данный момент, можно сказать одно. Посмотрите. Серебряная Луна перевернула страницу, увидев там большой снимок. Ее снимок, сделанный в тот момент, когда она проезжала по кольцевому перекрестку на Цветочной улице. Привстав на стремени трицикла, наклоняя его в бок, девушка смеялась. Так широко и так искренне награждала встретивший ее город улыбкой. Ее шикарные волосы растрепались и, встреченные порывом ветра со стороны, раскрылись словно цветок. Огромное дерево давно убрало цветы, но на этом снимке оно словно во второй раз начало испускать свет, но теперь уже не розовый, а серебристый. Локоны, летящие на трицикле девушки, словно слились на моноснимке с могучими ветками, отразившись в газете потрясающим рисунком. Можно сказать одно, повторялось ниже. Девушки из племени Шахрам, потрясающе, немыслимо, баснословно, абсолютно не по-человечески, но в то же время, совсем по-людски, красивы, очень. Разве вы не согласны? Что же это? Вздохнула Серебряная Луна, подняла голову, смотря на герцога. Правда, неужели весь город, неужели все люди здесь, думают о ней, о ее соплеменниках так? Неужели Рахан не просто говорил ей о чем-то несбыточном? Неужели тем, кто строил все это время стену между народами, была она? Нет, спохватилась девушка, она не была не права. Просто то будущее, которое видит и создает Рахан, является для других немыслимым. Она забыла, что перед ней не просто герцог сидит, а будущий король, желающий править всем континентом. Он был особенным, настолько, что все вокруг изгибалось и двигалось согласно его воле. Он изменял мир, а затем и люди в его мире менялись. До недавнего времени Серебряная Луна была уверена, что только ее отец, вождь племени Шахрам, был рожден под звездой правителя. Нет, если сравнивать его и герцога Рахана, нет, давайте будем друзьями, улыбнулся Рахан. Мир так велик, зачем нам друг с другом драться, если можно просто хорошо жить, всем вместе. Да, кивнула Серебряная Луна, сглотнув подступивший к горлу комок. Мир, который вы строите, почти прошептала она. Ваше превосходительство, вот бы его увидеть. Глава 41. Едва ночь сменилась рассветом и спустившийся с гор туман потихоньку начинал исчезать, на границе с герцогством стали грузиться последние повозки. Первая телега отправилась домой еще вчера утром, а сегодня за стенами уже длинная вереница тянулась, отправляя в пустоши невероятное количество зерна и другой провизии. Подъехав к стене, высадившись из удобной машины, Серебряная Луна оседлала привычного ей, прирученного, пушистого зверя, и покинула герцогство, попрощавшись с местными жителями. Еще недавно она думала, что приехав сюда просто получит очередную подачку, которая, тем не менее, позволит им прожить еще год без жестоких войн и лишений, а на деле, возвращалась домой с невероятным для нерутанцев торговым соглашением. Как только война в Тритане закончится, как только город Зарева станет новой столицей, Всем жителям племени можно будет не только приблизиться к границе с королевством, но и начать с ним нормально взаимодействовать и торговать. Такая торговля никогда не была возможна, потому что в пустошах просто нечего продать королевству. У них никогда ничего не было, даже бартер для них был невозможен, но теперь все было иначе. Теперь их торговцы могли просто приехать в город Зарево и продать свою магию. Природная предрасположенность делала практически любого нерутанца способным вести торговлю. Получив деньги герцогства, он смог бы скупить нужные ему вещи и спокойно вернуться домой. Уже скоро, совсем чуть-чуть осталось, и то соглашение, которое везла Серебряная Луна, изменит будущее их племени. Десятки ее соплеменников смогут выйти в мир и вернуться домой, улучшая быт собственной семьи и всего племени. Нужно было только дождаться, когда кончится эта война. Серебряная Луна вспоминала, как говорила Рахану в королевском городе, что, если я заберу зерно и уйду. Она думала, что в тот момент все еще может на что-то влиять. Как смешно, ведь герцог именно этого от нее и хотел. Ей просто нужно было взять зерно и уйти, это и было частью его плана. Даже если бы она не стала встречаться с Раханом, взяла зерно и убежала, думая, что обманула его, это ни на что бы не повлияло. Неважно, как бы она себя повела, этот мужчина уже знал, как начнется война, и как война кончится. Все вокруг от начала и до конца пляшут под его дудку, и она тоже. Но сейчас, даже когда она все поняла, девушка не злилась, напротив, восхищалась. Иметь знакомство с таким человеком и разойтись с друзьями — это дорогого стоило. Она была очень рада, что приехала сюда. Сжимая в руке небольшой тубус, она несла с собой несколько экземпляров газеты, напечатанной в городе Зарево. Она не просто хотела сохранить их на память о веселом времени. Она хотела показать всем, что же тут происходит. Она хотела, чтобы другие увидели и услышали то, что увидела и услышала она. Она знала, что если ее отец не хочет повторить судьбу принца Чезаре, принца Трояна, у него будет только один путь. Племя Шахрам изменится. Но будущее, в отличие от этих двоих, у всех нерутанцев все еще может быть очень светлым. Светлее, чем когда-либо прежде. «Острый коготь», — скомандовала она, — «скачи во всю прыть. Передай моему брату, что как только армия первого принца будет готова атаковать, мы оставляем позиции. Прикажи ему отводить всех домой, мы в этой войне не участвуем. Ваше превосходительство, беда». Вооруженный интендант влетел в военный шатер, огорошив герцога Астриля. «Варвары, они все позиции бросили и нас раскрыли. Они убегают». Герцог стоял около стола с картой местности, смотрел на нее и не сразу отреагировал на крик. Стиснул зубы, медленно сжимая кулаки. «Я знал, что нельзя было на них рассчитывать», – прошептал он. Они вышли из города, устроили засаду первому принцу в поле, желая разбить его атакой с обоих флангов. Но стоило армии Чезаре выйти за стены столицы и показаться на равнине, как все тут же пошло по одному месту. Герцог Рахан переоценил этих отбросов, шипел он, стоп, а затем как будто осекся. Ублюдок, заревел он, мгновенно придя в ярость. Вот теперь он стал действительно зол и свиреп. Он все понял в тот момент, когда подумал о Рахане. Он понял, что за нюанс все это время не давал ему спать спокойно. Отличный, на первый взгляд, план, с самого начала казался ему подозрительным. Он буквально спать не мог, думая, что что-то не так. Вот в чем дело, мы должны немедленно отступить, крикнул герцог, немедленно вернуться за стены города. Вот почему Рахан все это затеял. Он втерся в доверие к первому принцу, обещал ему легкую, быструю победу. Он внушил ему, что тот уничтожит своего брата просто играючи. Разумеется, из стен столицы вышли сейчас абсолютно все. Вся аристократия, которая поддерживала Чезаре, вышла на поле брани следом за ним. Отцы надевали доспехи на всех сыновей, даже если им едва-едва 16 исполнилось. Будь их воля, они бы и дочерей на войну погнали, потому что быстрая, но судьбоносная война, в которой первый принц займет свое место на троне, гарантирует огромное количество привилегий тем, кто его в этой войне сопроводит. Все его союзники думали, что это будет легкая битва, в которой не будет рисков, но будут одни почести и награды. Но со вторым принцем было то же самое. Рахан наплел ему, что на его стороне будут все нерутанцы, что он, заманив в ловушку первого принца, играючи эту войну выиграет. Он купил жизни племени варваров за зерно, и внушил этим в армию принца Трояна небывалую уверенность в легкой победе. Ради этого они оставили стены города, ради этого они вышли в поле и приготовили засаду. Тут тоже собрался весь свет аристократии, кто поддержал Трояна. Прямо сейчас, на поле брани сближались две армии, думающие, что победа у них в кармане. Две армии, которые не могут позволить себе проиграть, и в которых собраны вообще все дворяне королевства Тритон. Армии, готовые вцепиться друг другу в глотки без какой-либо подготовки и тактики, летящие вперед на эфемерной уверенности в победе и уже мечтая получить кучу наград от выбранного ими правителя. Не будет никакой легкой победы. Через пару часов на поле такая резня начнется, что в королевстве ни одного знатного человека уже не останется. Тут не будет пленных. Это будет такая жестокая рубка, что ни Чезаре, ни принц Троян никогда не сможет оправдаться перед союзниками за такую чудовищную и неподготовленную резню. И кто от этого всего выиграет? Герцог Рохан. После такой войны в королевстве не будет ни одного человека, способного даже и близко сравниться с ним по влиянию и по статусу. «Слушай приказ», — закричал герцог Остриль, обращаясь к интенданту, немедленно, а затем, разгоряченный и, впервые за долгое время действительно испугавшийся герцог увидел, как в руках его служащего блеснул серебряный нож. Играючи вскинув клинок, молодой человек ударил своего господина в плечо, и только тогда последний заметил, что голубые глаза интенданта сменились кроваво-красным отливом. Опущенный сверху вниз кинжал прошел между костями ключицы, пронзив легкое. «Ты», — вздохнул герцог, захлебываясь кровью. «Ты не мой», — прохрипел он, и его интендант провернул клинок, тут же забирая жизнь герцога. «Господин говорил, что ты очень умен, и потому должен будешь умереть первым», — хмыкнул тот, убирая клинок и придерживая опустившегося мужчину за грудную пластину надетой кирасы. Осторожно опустив на землю убитого герцога, он оттащил его за висящую занавеску, где было спальное место. Положил его на кровать, закрывая с головой, а затем вышел оттуда, неся на себе не личико молодого интенданта, а гримасу готовящегося к войне командующего. Вышел наружу, тут же увидев десяток солдат, ждущих его у шатра, но как будто не слышавших никаких криков, команд, доносившихся оттуда минуту назад. «Ваше превосходительство!» — обратился к нему взволнованный рыцарь. «Там враг, готовимся все!» — крикнул герцог Остриль, перебивая голоса подчиненных. «Мы примем эту атаку в лоб». Глава 42. Ха-ха-ха-ха. Они убегают. Во главе армии, имени наследного принца, было 3000 рыцарей. Ради мобильности и стремительности они отказались от пеших воинов и даже обозы с едой не поспевали за этой армией. Все было сделано для того, чтобы не упустить шанс. По мнению принца, атака племен с пустоши была неминуема, а значит, даже если его второй брат тоже все понимал, избежать удара в тыл было для него невозможно. Все, что требовалось от первого принца, это сделать все быстро и вовремя. Собрав всех, он погнал армию, как только получил новости. Вывел войско к холмам, за 20 километров от приграничного города, и разведчики тут же принесли ему добрые новости. «Впереди, просто каша», — говорили они. «Люди герцога Остриля каким-то образом не в пограничном городе осаду держат, а оказались в поле, как будто его герцогство уже наполовину разрушено. Всюду виднелись и отряды второго принца, которые выглядели испуганными и растерянными, а также беснующиеся варвары, которые впервые за 50 лет пересекли границу. Последние же, увидев конное войско столицы, просто пустились бежать. Из-за того, что они оставили позиции, и без того холмистая местность стала выглядеть рваным на лоскуты полотном, без какой-либо организации. Вся местность перед городом выглядела как заканчивающаяся битва. Буквально все кричало потом, что Чезаре прибыл со своей армией вовремя. «Как же свезло!» — оскалился первый принц. «Все в атаку! Это наш золотой шанс! Первый принц здесь!» С другой стороны, то, что должно было выглядеть лоскутным одеялом, на деле было гениальной ловушкой, в которую должна была прыгнуть кавалерия из столицы, и она прыгнула бы. Но все воины пустоши разом бросились с поля битвы бежать, раскрыв половину укрытия и обнажив десятки мест, удар в которые нанесет чудовищный урон по всей армии. Герцог Остриль имел в гарнизоне 5000 воинов. Объединившись с нерутанцами, их было бы больше 7000, разбить 3000 всадников было бы необычайно легко, но вместо этого все вокруг обернулось свалкой. Первичный план был уничтожен, началась сумятица и паника. Кто-то увидел, как убегают варвары, и тоже покинул позиции. Наемники были первыми, кто почувствовал дурной запах от всей этой авантюры, и они тоже стремительно покидали позиции. А затем, в эту несуразную, разношерстную толпу, влетел кавалерийский клин первого принца. Герцог Остриль, к ужасу многих командующих, отдал самый странный приказ из всех возможных – в атаку. Доверяя ему, доверяя своему полководцу, в лоб кавалерии из столицы ударил засадный эскадрон, который должен был обойти наследного принца и не позволить ему отступить. Две волны сшиблись друг с другом, и все поле боя вмиг превратилось в свалку. То, что должно было стать скоротечной войной, обернулось просто беспорядочной рубкой. «Мы не сможем уйти». Все в армии герцога Астрия поняли, отступать им некуда и некогда. Они, по большей части, были пешими. «Повернись спиной к первому принцу, и их всех убьют, потому что это была не война за деньги, тут не будет пленников. Это была война за трон королевства, и победителю крайне выгодно зачистить сегодня всех политических противников». И на другой стороне все было точно так же. Наследный принц гнал сюда армию, что есть силы, у них даже провизии как таковой не было. Влетев в противника, он тоже понял, что просто не будет, но отступать уже было поздно. Почти двукратное отставание в численности и полностью лишившаяся мобильности кавалерия, это была не та война, на которую он рассчитывал. Вступив в крайне жестокий бой, все в его армии поняли, теперь либо мы их, либо они нас. Единственный шанс выжить, это закончить начатое и войти победителем в пограничный город, как первый принц и рассчитывал. Только тогда для него все хорошо закончится. Глаза каждого воина, каждого человека на поле боя, медленно налились кровью. Война за наследство между принцами вмиг стала войной за выживание. Только безоговорочная победа могла гарантировать жизнь, а сдача или бегство лишь временно отсрочит гибель. То, что должно было стать легкой победой, обернулось резней до последнего выжившего, и никто больше себя не сдерживал. Тра-я-я-ян. Осколок камня прошел над землей и ударил в голову лошади, пробил ее насквозь и разворотив ей шею вместе с половиной туловища. Внезапная атака выбила наследного принца с седла, и он перевернулся через голову, рухнул на землю, прокатившись по ней и вскочил на ноги, оказавшись в гуще беспорядочного сражения. Надорвав глотку, он заревел в пустоту, точно зная, кто осмелился сбить его с лошади. Золотой свет окутал принца Чезари, и несколько человек вокруг него вскрикнули, стараясь отойти подальше от облизнувшего их потока горячего света. «Ты все-таки пришел сюда, братец», — раздался со стороны голос второго принца. Он был единственным, кто мог приблизиться и войти на эту освободившуюся арену. Вечно щеголяющий в красных халатах, Троин сейчас был грязным и серым, словно в земле извалялся. Даже его волосы утратили привычный багровый отлив, он был похож на вылезшего из болота утопленника. «Брат, это безумие», — крикнул Чезари. Все вокруг и правда скатилось в безумие. Для каждого из них было очевидно, что дела плохи. «Тогда сдавайся», — спокойно сказал Троин. «Я обещаю, что ты сохранишь свою жизнь, брат». «Гха», — скрипнул зубами наследный принц. Троин вскинул правую ногу, топнул ей по земле. Грунт на всей арене осел, а затем сотня камешков пробилась вверх через уже остывающие трупы. Крупные куски породы взлетели вверх, на уровень глаз, и тут же лопнули, разлетаясь во все стороны тысячами осколков. Ах, те несчастные, кто стоял спиной к принцам, просто не успели отреагировать. Такая атака каменным дождем вмиг окрасила и без того безумную свалку кровавым дождем. Арена стала еще больше. В эпицентре беспорядочной кровавой резни образовался карман, где сражались два мастера. Свечение на теле Чезари вспыхнуло в тот момент, когда камни коснулись его тела, и он сам оставил за собой только выжженный след на земле. Взмахнул мечом, оказавшись сбоку от брата, хотя тот еще восстановить равновесие не успел. Ударил клинком сверху вниз, вогнав его в туловище своему брату и разрубив его на два. Но стальной меч слишком легко прошел через тело врага, который выглядел как извалявшаяся в болоте глина. Тонкий рубец возник на груди Трояна, а когда меч его брата вышел из тела, то затянулся уже через пол вздоха времени. Ни одной капли крови не упало на землю с пролетевшего сквозь его тело лезвия. Подняв руку, Троин наставил на лоб брату указательной палец, и в воздухе тут же раздался хлопок, а голова Чезари дернулась назад, как будто его лошадь копытом ударила. Отлетев на метр, он рухнул на землю, истекая кровью из крохотного пореза, появившегося у него меж бровей. «Брат», — всхлипнул он, чувствуя, как гудит голова и едва ли сохраняя возможность видеть и говорить. «Этот трон мой», — взревел Троин, подходя к лежащему на земле брату. «Я всегда был сильнее тебя, я умнее тебя. Почему именно ты должен был родиться раньше? Матушка всегда говорила, что ты очень злой человек», — простонал первый принц, поднимаясь с земли и вытирая текущую по глазам кровь. «Я, как старший, всегда должен был это выслушивать. «Не приплетай ее», — рявкнул Троин. «Тебе ли не знать, скольких наложниц она отравила, чтобы рядом с отцом остаться? Почему ей можно сражаться за свое место, ну а мне нет? Из-за тебя весь север страны будет разрушен», — взревел первый принц. «Посмотри вокруг». Крови в воздухе становилось так много, что каждый вздох отдавался подступающей тошнотой. Бесконечные крики поверженных, стоны раненых, слова проклятия и мольбы о пощаде отражались от холмов, от небес, проникая в души оставшихся. «Я просто хочу забрать то, что принадлежит мне. Это ты привел сюда свою армию». Крайне взбешенный Троин выбросил вперед правую ногу, желая легнуть в лицо сидящего братца. Ну а тот снова золотой вспышкой озарился, бросился на эту ногу и, пропустив ее в сантиметре от тела, налетел на брата всем телом. «А-а!» — взвыл он, схватил Трояна за шею, протянул его несколько метров и упал на землю, сжимая его мертвой хваткой. Рухнув на спину, Троин надул щеки, набирая полные легкие воздуха. «Черт!» — только и успел вздохнуть его брат, ослабляя хватку и отпрыгивая в сторону. Изо рта второго принца вырвалась струя черной жидкости, пройдя прямо по тому месту, где была голова Чезари. «Ах!» — взвыл он, успев отскочить, но все равно получив увечье. Эта тонкая струя должна была срезать ему голову, но вместо этого забрала с собой левый глаз и половину левого уха. «Черт!» — первый принц схватился за голову, поворачиваясь к поднявшемуся с земли младшему брату. «Ты и правда убьешь меня, ты сам это все начал, брат!» — прошипел второй принц. «Трон должен занять сильнейший, так было везде и всегда. Наш отец был сильнейшим. Я – сильнейший». Схватив за голову первого брата, он вздернул его вверх. «Не осуждай меня, и ты меня», – ухмыльнулся тот, болтаясь в воздухе. «Ваше высочество». Никто не смел вмешиваться в поединок наследников, но в этот момент со спины Трояна раздался оклик, и серебряный меч ударил его в спину. Вонзился в одежду, прошел под лопаткой и вышел со стороны груди, пробивая тело второго принца насквозь. Граф Сизер видел, что его господина вот-вот прикончит. В этой войне не было чести, не было доблести. Он бросился к принцам, выхватив меч и ударил в спину его высочеству, но практически не ощутил сопротивления. Так же, как от меча Чезари, меч Сизера просто прошел насквозь, словно глиняную фигуру прорезал. Его клинок вышел из груди первого принца, но тот даже боль не почувствовал. «Ублюдок!» — прорычал Троин. Резко развернувшись и выдавив хриплый стон из болтающегося братца, он вырывал рукоять меча из рук графа собственным телом. Вскинув ногу, он направил ее в грудь противнику, и его стопа просто взорвалась кучей камней. Оказавшийся перед взрывом граф даже моргнуть не успел. Сотни осколков с чудовищной скоростью ударили в тело и растерзали его на части. Бедняга только глянул в глаза господину, извиняясь за то, что не смог помочь, а затем просто развеялся туманом из плоти и крови. Все его туловище, плечи и бедра, все разлетелось на рваные ошметки, вознеслось в небо кровавым туманом на десяток метров. «Гха!» — вздохнул первый принц, все еще болтаясь в хватке своего брата. Кончик серебряного меча выглядывал из груди Трояна. Чезари коснулся его, пользуясь секундой, когда тот отвлекся. Толкнул этот клинок вперед, заталкивая его обратно в тело второго брата. Проталкивая глубже, вместе с собственной рукой, золотая вспышка родилась на теле Чезари. Тусклая, собранная из последних сил, она собралась на плече, волной прокатилась по руке наследного принца, погружаясь в тело противника через вогнанные в открытую рану пальцы, а затем разрослась, расцветая на черном теле Трояна роскошным цветком из золотых молний. Разом вспыхнула, очертив на груди его брата причудливый узор из вскипевших в теле потоков магии. «Каха!» — выдохнул тот, извергая изо рта клубы раскаленного пара. Он всего на секунду отвлекся. «Ублюдок!» Его нога, изувеченная собственной атакой, начала покрываться трещинами и рассыпалась. Кисть, что сжимала шею Чезари, лопнула и обернулась пылью. «Ух!» — выпустил принц Троин еще один вздох, а затем рухнул вниз и обернулся раскаленной пылью. Осыпался под ноги первого брата, хватающего ртом воздух. «Я победил!» — прокашлялся тот, задыхаясь, но жадно хватая ртом пропитанный пылью воздух. Стоял на коленях, в мешанине из крови и грязи, радуясь как ребенок. «Я победил!» — прокричал он, теперь уже громче. «Я убил его!» Запрокинув голову, первый принц огорошил всех, кто все еще продолжал сражаться вокруг него. «Я буду героем, который спас Север!» — заревел он. «Все кончено! Ха-ха-ха-ха! Я убил его!» Глава 43. Сколько же можно над нами издеваться? Воздух над королевским городом был ужасающе тяжелым, густым и тягучим. Атмосфера была такой, как будто война между принцами идет прямо на этих улицах, а не далеко на севере. В тавернах, пабах и кабаках, везде, где собирался люд, сейчас все до единого обсуждали только одну тему. «Посмотрите!» — крикнул один из торговцев, грохнув о стол помятым свертком. Тут же все черным по белому написано. Это была газета, та самая, которая издается в городе Зарево. На главной странице были рассказы о приезде нерутанцев и обо всем, что касалось их ситуации. Там было сказано, что они вот-вот должны были пойти войной на Тритон, и только соглашение между герцогством и их племенем эту войну отвратило. Все королевство было на грани смерти. Ужасное землетрясение уничтожило все посевы на побережье. Весь западный регион, огромные земли там оказались или затоплены, или просто их некому было возделывать, потому что даже сейчас, даже до сих пор, не всех людей получилось из-под завалов достать. Многие деревни оказались брошены. Портовый город, жемчужина Запада, разрушен до основания. Там сотни, если не тысячи трупов оставлены гнить, и понадобится десятилетие, чтобы приморский город отстроить заново. Все, кто чудом в тех землях выжил, старались убраться подальше, потому что уже наблюдались признаки начинающейся эпидемии. Весь Запад стал безжизненной и покинутой землей. Беженцы шли в столицу. Северный регион остался единственным, который относительно не пострадал. Всего один, единственный город, под властью герцога Астриля, все еще мог поддерживать королевство. Еды, которая будет там выращена, всем безусловно не хватит, но это было хоть что-то, но, как будто этого было мало. Соседствующие с королевством народы стали грозить войной, именно северу, единственному месту, которое может спасти весь Тритон. Это была катастрофа. Катастрофа, которую можно было отвадить, но оба принца просто уперлись рогами, как будто не понимая, чем это все закончится. Даже последний торговец понимал, как нужно было бы поступить, но так не сделали. Принцы не сделали. Они просто выгнали посланников пустоши, пришедших искать компромисс. Но кое-кто другой сделал. Сделал Рахан, лорд прибрежного региона, который также попал под удар стихии, как и весь Восток. Но он пошел на сделку с племенем пустоши. Он дал им еды из своего кармана. Заплатил им, хотя ему вообще должно было быть плевать на северный регион. Это были даже не его люди. Он вообще никакого отношения к пограничной территории не имел, но все равно он сам заплатил пустошам, только бы избежать войны, только бы сохранить мир и позволить королевству восстановиться, позволить простым людям выжить в этот ужасно непростой год. Но что сделали принцы, когда Рахан установил мир и зажег перед всеми огонек надежды? Пошли войной друг на друга. Наследный принц собрал вообще всех, кого смог собрать, и бросился грабить северный регион. Именно туда, куда должны были нагрянуть варвары. Два идиота сами решили сжечь последнюю соломинку, на которую рассчитывало все королевство. Даже варвары смогли договориться с Тританом и просто ушли, а два принца друг с другом не смогли поладить и решили сдохнуть, утащив за собой абсолютно каждого. Ублюдки, люди в трактире едва ли не плакали, проклиная всю королевскую семью. Какие же ублюдки, мы все умрем теперь. Рассказчик был очень жесток. Он размахивал газетой и объяснял тем, кто не умел читать, что на самом деле случилось. Картинки в газете показывал, проговаривал буквы. Кто умел читать, подходил и сам читал, проговаривая другим: да, тут в самом деле так написано. Люди и так знали, что грянувшая война — это приговор бьющемуся в агонии королевству, а когда узнали все обстоятельства, то просто пришли в бешенство. Какая разница, кто из принцев в войне победит? Какая разница, кто из них в столицу вернется, если уже все случилось? Столько людей погибнет, столько земель затопчут и уничтожат своей магией. Во времена, когда каждое зернышко на счету, они решили собрать всех, до кого смогли дотянуться. И все погибли там, просто так. Сожгли людей, сожгли последние запасы зерна. Два идиота, когда лишний вздох может обернуться для каждого жителя катастрофой, решили затеять такое. Будь они оба да хоть трижды прокляты. Я справился. Я победил его. Первый принц не мог скрыть свое ликование. Он наконец-то закончил сражаться с братом. Он выгнал его армию с севера, и теперь королевство должно было достаться только ему. Он король. Он возвращался домой с триумфом. Разбитая, грязная, сломленная армия возвращалась под стены города после невиданной для дворянства резни. «Смотрите», — сказал один из крестьян, — «все беженцы, кто спал и умирал под стенами, все стражники, кто патрулировал и нес караул на воротах, все заметили приближение армии. «Три сотни вернулось», — сказал один, а ярость захлестнула каждого. Первый принц ехал впереди процессии, улыбался, махал людям, как будто думал, что его будут встречать с цветами, но выглядел словно собака побитая. Его голова была перевязана, в этой войне он умудрился потерять левый глаз. Кажется, если кто-то и радовался этому возвращению, то он один. Никто из воинов и уцелевших дворян даже голову не поднял. А потом, когда армия практически подошла к воротам, гробовая тишина и скрежет зубов горожан стали заметны для всех и каждого. Вмиг стало для всех очевидно, что радости не испытывает вообще никто. «Убийца!» — взревел кто-то в толпе горожан. «Проклятый монстр! Лучше бы ты там умер!» «Что?» — растерялся наследный принц, неверящим взглядом наблюдая перед собой тысячи злющих, жаждущих крови глаз. «Что здесь случилось, Ваше Величество?» В королевском дворце сейчас было особенно тихо. Старая слуга вдовствующей королевы нашла свою госпожу, плачущую в одиночестве над портретом почившего мужа. «Кто?» — спросила старушка, не поворачиваясь к фрейлине. Женщина помедлила пару секунд. Наблюдать свою хозяйку такой ей было невообразимо больно. «Кто?» — крикнула королева, огорошив служанку. «Это его высочество, принц Чезаре, госпожа», — осторожно сказала она, и королева вздрогнула все телом, услышав новости. Принц Чезаре вернулся. Это значило, что принц Троин пал в бою, убит собственным братом. «Мои бедные дети», — прошептала она, а потом за сердце схватилась. «Ах, Ваше Величество, что происходит?» — ревел первый принц. «Проваливайте с дороги, рабы чертовы». Его путь в столицу оказался отрезан крестьянами, которые не пойми с чего начали на него волком глазеть. Незаметная тень промелькнула в толпе городских, едва принц пересек городскую стену. «Ты не брата убил», — заревел неизвестный. «Ты всех нас погубил, ублюдок». «Кто это сказал?» — обернулся принц. Но вокруг было столько народа, что рассмотреть кричавшего у него не вышло. Проскользнув сквозь толпу, еще одна тень спряталась рядом с проулком. «Что нам теперь делать? Всем должен ли я съесть свою дочь, как ты сожрал брата?» «Какую дочь?» — взбесился Чезаре. Он не понимал, что вообще происходит. Он не понимал, чего это люди вокруг так сильно его ненавидят. Он королем вернулся. Он освободил север. Теперь у него была власть. Теперь он мог, наконец, все наладить. Теперь ему нужно было только войти во дворец, и жизнь медленно начнет становиться лучше. Что этим крестьянам вообще от него было нужно? Третья тень зашла с противоположной стороны улицы. Неизвестный взял камень и бросил его, изо всех сил, прямо в голову наследному принцу. «Кто?» – заревели рыцари. Ситуация вмиг стала напряженной до нельзя. Какой-то простолюдин решил на наследного принца напасть. Тут же нырнув к толпе, рыцарь из личной гвардии схватил первого попавшегося бродягу за шиворот. «Это не я был», — взмолился тот. «А кто?» «Смотрите все», — раздался громкий голос со стороны толпы. «Им мало нашего голода. Они нас мечами убивать будут». «Да нет же», — закричал принц. «Ты отпусти его». Находясь в окружении простого народа, рыцари знатно нервничали. Кто-то за меч хватался, хотя и понимал, что люди не враги им. Ну а кто-то, как личная гвардия, готовился всех порубить, все еще не забыв привкус битвы. И вот один из таких увидел, как через толпу идет странный человек в балахоне. Он скрыл лицо, длинный плащ и рукава так и лучились опасностью. Он шел прямо на принца, расталкивая толпу горожан. «Осторожно!» — закричал этот рыцарь, а потом сделал то, что должен делать слуга короля. Он обнажил меч и просто насадил незнакомца на его острие, прямо на глазах у толпы. «Ах!» — закричал незнакомец в плаще. «За что? Убили меня ни за что!» Рыцарь точно его проткнул. Он двумя руками держал меч, но не чувствовал сопротивления на клинке. Крови тоже не было. Лишь секунду спустя, когда убитый незнакомец спокойно положил руку на плечо рыцаря и оттолкнулся от него, заваливаясь на спину, в толпу начинающих вопить горожан, рыцарь понял свою ошибку. Только когда он увидел открывшуюся из-под капюшона улыбку зарезанного им человека, он все осознал. Но было уже слишком поздно. «Нас всех убьют!» — закричал кто-то. А потом вся толпа горожан просто вспыхнула и взорвалась. В королевском городе началось восстание. Глава 44. Никто не знал, когда это началось. По крайней мере, не мог сказать точно. Кажется, в тот момент, когда во дворце короля состоялся съезд аристократии, едва гулянка высшей знати, полтора месяца назад, закончилась, как на улицу вылились новости, все очень плохо. Даже в такой момент, когда беднота штабелями лежала под стенами города, внутри дворца никто ни с кем так и не смог договориться. Столица ломилась от беженцев, но их просто перестали пускать внутрь, а больше ничего не делали. Люди то тут, то там, шептались, сколько можно, и злые языки, темные, пугающие, появлялись везде, нашептывая всем и каждому, лучше не будет, с каждым днем будет все хуже. С каждым днем город погружался во мрак, все ожидали решения, все ждали, что там, наверху, договорятся. Нужно было сплотиться вокруг общей беды, это же было так очевидно. Но словно бы ожидая худшего, все подпольные банды начали закупать зерно, прятали у себя и не начинали продажу, ждали чего-то, и все вокруг предельно ясно понимали, чего именно. Но даже тогда простой люд стерпел, гневался, злился, да, но терпел. Потому что все еще была надежда, а потом случилось вот это, с никому не нужной, губительной войны между собой, буквально на трупе королевства, вернулся с победой принц, и тут началось, крик прозвучал, людей режут, мясник, кто крикнул, и режут ли вообще, плевать, из переулков, пабов, уставший ждать и бояться народ выплеснулся на улицу, раз уж их все равно точно ждет смерть от голода, от мечей, то и терять нечего. Люди долго терпели насмешки и издевательства. Они исправно трудились и работали на господ. А когда к ним пришло бедствие, с которым ну невозможно справиться, когда рука лорда должна была потянуться к ним и поднять со дна, помочь глотнуть воздуху, она еще сильнее придавила людей, просто обрекая на гибель. Когда вместо надежды люди получили очередной плевок. Когда королевская власть прямым текстом сказала, что наши проблемы важнее, чем жизни всех вас вместе взятых. Когда они поняли, что даже незнакомый им лорд все понимает, тратит огромные средства просто чтобы спасти их, и даже сейчас королевской власти плевать, они своими распрями заняты и делают все наперекор. Даже просто смолчать в тот момент было бы решением. Ничего не делать уже было достаточно, но нет же, крик «людей режут» стал просто последней каплей. Все общество вспыхнуло и высыпалось на улицы. Огромная толпа схватилась за факелы, за кухонные ножи, вилы и грабли, за все, что могло выразить их гнев и жажду отмщения. В душе каждого был вопрос, сколько можно. Огромная толпа хлынула в кварталы для знати, начиная крушить и поджигать здания. Кто-то из жажды отмщения, кто-то хотел пограбить. У кого-то давно был зуб на определенного лорда, а кто-то просто хотел видеть мир в огне, это не важно. Важно то, что все эти слои общества объединились под одним лозунгом, ну заебали уже, дайте пожить нормально. На высокой стене в центре города стайка стражников сбилась в кучу, думая, стоит ли им опускать ворота или нет. Эта стена всегда огораживала знать от простого народа, но сейчас приказа не поступало, а сами стражи боялись принять решение. Начальник караула выглядывал вниз и молился, только бы эти люди на них не полезли. Огромная толпа уже прошла сквозь врата, и если они закроют их, то озлобившийся народ развернется и их всех со стены выкинет, в лучшем случае. «Это все принц виноват», — вздыхал он, наблюдая сверху колоссальное факельное шествие. «Во всем был виноват принц, это очевидно. Из-за его нелепой выходки людей даже остановить некому, он всего 300 рыцарей в город вернул. При его отце тут 10-тысячный гарнизон стоял. В квартале знати уже заходился пожар, но тут не было магов, способных с таким справиться. Огромную толпу просто было некому останавливать. А люди это видели и уже вкусили кровь. Давайте-ка по-тихому отсюда валить. Ваше высочество, вы должны бежать. Почему я должен это делать? Я, король. Наследный принц просто не мог поверить, что это все перед ним происходит. Толпы людей грабили и жгли внутренний город, и никто ничего не мог с этим сделать. Вы, ублюдки, заревел он. Бросился прямо в толпу, и росчерк его меча тут же отправил на тот свет человек 10. Мгновенно поднялся визг. Все, кто видел кровь, начали разбегаться. Убивают. Ваше высочество, командир гвардии, один из немногих, кто все еще стоял бок о бок с принцем Чезаре, схватил его за плечо. Остановитесь, заорал он, стараясь докричаться до принца. Увидев руку своего подчиненного, задыхающийся от гнева и удушья принц смог слегка восстановить рассудок. Обнаружил себя посреди горы трупов, словно опять на поле боя вернулся. Его грудь, парадный мундир, который он приготовил и с гордостью надел перед въездом в город, все было в крови. «Наш король безумен», — раздались со стороны тихие шепотки. Отбежавшие горожане снова стали в сторону Чезаре коситься, со страхом, с опаской, а также с ненавистью и злостью. «Это я-то безумен», — заорал первый принц. «Вы, «Что вы сделали, ваше высочество?» Снова вмешался командир гвардии. «Отвали!» Отмахнулся тот и скинул с плеча руку верного товарища. «Смотрите, там принц!» Крикнул кто-то. Толпа еще сильнее сгустилась. Люди ничего не делали, но стягивались на крик и просто глазели, как стайка диких щенят. «Вы!» Заревел принц. «Что вы сделали, как вы смеете?» «Вы!» Он так орал, что практически выплюнул свои кишки от бурлящей ненависти. «Чертовы рабы! Вы понимаете, что натворили? Я сражался за вас. Я столько людей уничтожил, чтобы восстановить порядок. Я получил корону. Я...» Его голос эхом разнесся над толпой и оборвался. «Я...» — повторил он, чувствуя тяжесть в левом боку. «Я...» Его левый глаз не видел, принц был наполовину слепым. Опустив руку, он положил ее на бок и ощутил жар, поднял ее, вынес перед глазами, заметив, как течет кровь сквозь его пальцы. «Что?» — задохнулся он, медленно повернул туловище, и не заметил людей. «Там должны были быть его рыцари, где они?» «Там должен был быть его командир стражи, где он?» Опустив голову, принц увидел торчащий из его брюха кривенький, кухонный нож, а еще девочку лет 7, которая этот нож держала обеими ручками. «Такая уродливая!» — выплюнул первый принц. «Маленькая, грязная, взлохмаченная бродяжка». Ее лицо было обезображено родимым пятном, ползущим от краешка рта до уха, а глаза горели злостью и обидой. Девочка плакала, но не отпускала нож, так и держала его в брюхе принца, а он просто поверить не мог, что закончит именно так. «Меня!» — выплюнул он, чувствуя, как кровь подступает к горлу. Силы ушли из ног, и он опустился на колени. Где были его люди? Почему его бросили? Почему его так сильно хотели убить? «Я, король!» Безумство толпы не прекращалось до вечера. Беснующиеся горожане вытаскивали из подвалов аристократии все запасы, из спален тащили драгоценности и платья. Слуги в поместьях или бежали, или сами присоединялись к бунту. А затем огонь и на нижний город каким-то образом перешел. За всем безумием, никто не мог понять как, но высокие и нагроможденные друг на друга домики вспыхнули словно спички, и люди вынуждены были уже за другие стены бежать. Они покидали город. Узкие улицы взялись пламенем намного быстрее и ярче, чем каменные постройки аристократии. Огонь взвился такой силы, что даже из соседних деревень было видно страшное зарево. Всю ночь, до самого рассвета, огонь выжигал столицу погибшего королевства, и десятки тысяч людей видели это, оставшись на улице абсолютно ни с чем. Почти все, что они награбили, пришлось бросить и просто бежать. Когда стало ясно, что городу точно конец, пришлось не только награбленное, но и свое оставить. Все смотрели, как горит город, чувствовали, как отступает злость, как приходит ко всем осознание. Легче ведь вообще не стало, стало значительно хуже, гораздо, гораздо хуже, чем можно было вообразить. «Что нам делать?» – раздался закономерный вопрос. «Может, мы просто заслужили смерть? Теперь они все – грешники». Тяжесть цареубийства, вина за гибель города была так велика, что отошедшие от безумия горожане просто хватались за голову. Ни зерна, ни вещей, ни домов, ничего не осталось. Их никто больше к себе не возьмет. У них больше нет земли, нет дома, нет рода и нет никакого племени. Толпа убийц и преступников, что им делать теперь? Кроме как просто ложиться в поле и ждать скорой смерти. Ну и тут, когда отчаяние достигло своего пика, где-то в толпе появился один человек, каким-то чудом сохранивший газету из города Зарево. «Возможно, если он над варварами сжалился, может и нас не бросит?» — спросил он, совсем негромко. «Его превосходительство, Рахан», — сказал еще кто-то. «Человек, который был единственным, кто протянул им руку помощи. Человек, который отдал огромную сумму варварам, только бы не допустить войны и больших смертей. Возможно, если он мог заплатить так много, то и на них найдется. Возможно, если мы все покаемся, он не оставит нас». Огромное зарево исчезало вместе с огнем, оставляя на месте города пепелище былой страны. Ну а люди, которые все еще очень сильно хотели жить, увидели перед собой новый свет, пока еще далекий, но уже дарующий надежду. Эпилог. Какая холодная ночка. Выбравшись на балкон, я выдохнул изо рта теплый воздух и потер ладошки, пытаясь согреться. Осень в этом году какая-то особенно холодная, или мне кажется. Вид из моего кабинета был очень красивым. Залив рассейки отражал тысячи огней в домиках горожан. Повсюду кипела жизнь, даже с приходом ночи в домах все еще горел свет. Город Зарево оправдывал свое название. Стоило мне еще немного поежиться, как сзади раздался топот девичьих ног. Анна внесла на балкон махровый халат и накинула мне на плечи, а Елена вынесла поднос с теплым напитком. «Вы простудитесь», — хмыкнула Елена. «Я никогда не болел, кажется», — улыбнулся я. «Если подумать, в этом мире я ни разу ничем не болел. У меня даже соплей не было. Вы все равно должны о себе заботиться», — Анна тоже бурчать начала. «Все на вас рассчитывают». «Да», — кивнула Елена. «Больше о себе беспокойтесь». От этих слов становилось теплее, чем от накинутого халата или поданной чашки чая. «Вас что-то тревожит?» – спросила Анна. Бросив еще один взгляд на свет города, я просто от них отмахнулся. «Да нет, пойдемте в гостиную, тут и правда холодно. Незачем этим девочкам знать, какие события сегодня должны случиться. Скоро наш город снова столкнется с бедствием. Одна ошибка и волна людей, которую я хочу проглотить, поперек горла встанет, но ничего страшного, мы со всем справимся. Альфред и я уже разработали план, куда этих людей деть, как сохранить их и как применить, чтобы они все получили то, что здесь ищут. Сегодня эта страна сгорела, исчезла в огне, но именно из пепла легко взойдут новые ростки. Уже весной эта страна изменится. На месте затхлого, порочного, нелепого королевства расправит плечи рожденная из огня империя. Моя империя. Мы должны идти, ваше высочество. Подумать только. Все за одну ночь исчезло. Во всеобщем безумии и суматохе никто не заметил, как, переодевшись в простых горожан из столицы, выкатилась телега с пятью людьми. Молодая пухлая девушка пряталась между ящиков, а слуги умело вели повозку подальше от королевства, в противоположную от движения толпы сторону. «Мой дядюшка уже давно переехал в Дорог», — вздыхала беглянка. «Возможно, он сможет что-то придумать. Не волнуйтесь, принцесса», — служанка пыталась ее подбодрить. «Главное, что вы целы», — кивнул кучер. «Мы скоро пересечем границу, там вы будете в безопасности. Как думаете, если дядя выдаст мне армию, смогу ли я вернуться сюда?» Потирая ладошки, девушка вообще не выглядела расстроенной из-за смерти семьи. «Сдохнуть вот так мои братья, оказывается, могут дарить такие чудесные подарки». Разумеется, сопровождающих выжившую принцессу рыцарей было трое. Переглянувшись друг с другом, каждый из них увидел в глазах соратников багровые отблески. «Вы все сможете, принцесса», — говорил первый из них, награждая оставшихся рыцарей легкой улыбкой. «Главное только добраться в Дорог».